Пекарне. Я стояла у витрины магазина и несколько мгновений оглядывала улицу во всех направлениях. Утренний свет пробивался сквозь ряды пристроек и освещал несколько витрин. Неоновая вывеска в закусочной на углу постоянно мерцала. Я знала, что через несколько минут придут клиенты, чтобы заказать рогалики, пирожные и буханки свеженарезанного хлеба. Я вытерла о фартук, усыпанные мукой пальцы, и перевернула нашу вывеску с закрыто на открыто, прежде чем отпереть тяжелую дубовую дверь и отступить к стойке. Шкафы были полны только что испеченных кексов, булочек и батонов. Кофе сварен, и за стойкой я спрятала свою горячую чашку. Мы были готовы. Субботние утра в пекарне были моими любимыми. В течение недели посетители сновали туда-сюда, торопясь позавтракать, выпить кофе и приступить к работе. Но по выходным все мы, как пекари, так и покупатели, были более расслаблены. Люди задерживались за чашкой кофе, медленно переворачивали страницы газет и находили время, чтобы по-настоящему насладиться пончиками желе и кусочками кофейного торта, которые мы любили готовить каждый день. Колокольчик над дверью зазвенел, и я подняла голову, чтобы увидеть знакомое лицо официантки из закусочной. Ее весеннее пальто было накинуто поверх фартука, она протянула руки, готовая принять поднос с товарами, которые мы завернули и приготовили. «Торопишься?» — спросила ее я. «Нет, сегодня суббота», — сказала она, махнув рукой. «У нас всего пара завсегдатаев, которые сами себе наливают кофе». Мы вместе улыбнулись. «Ну тогда оцени вот это». Я передала ей кусок еще теплого бискотти, завернутого в вощёную бумагу. «Я пробую новые рецепты, и мне нужно мнение, которому могу доверять». Она с благодарностью взяла его, и я быстро налила ей чашку кофе. «Это апельсин с фисташками, и ты, возможно, захочешь макнуть его в кофе», сказала я, протягивая чашку через стойку. «Я не доверяю людям, которые этого не делают», заметила она. «Вот почему я спрашиваю твое мнение», — ответила я, постукивая пальцем по носу. Женщина поднесла ломтик к себе и вдохнула запах печенья, а потом оглядела его со всех сторон, и я увидела, как она оценивает соотношение кусочков фисташек и апельсиновой цедры. Иногда, когда я предлагаю кому-нибудь продегустировать новинку и хочу узнать мнение, человек съедает все за два укуса, говорит «здорово» и идет дальше, что приятно, но не очень полезно. Эта женщина знала, что делает. Она откусила кусочек, сначала не опуская в кофе, медленно прожевала, затем задумчиво обмакнула его в чашку и откусила второй раз. Она посмотрела на меня, провела языком по зубам и медленно кивнула. «Думаю, что апельсин должен быть немного ярче, но испечено на славу. Бискотти хрустящее, его приятно макать, и если съесть его не размачивая, оно не сломает вам зубы, как некоторые из них. Я бы сказала, что это победа». Довольная до глубины души, как и все пекари, когда их оценили по достоинству, я поставила термос кофе обратно на нагреватель и пошла за заказом для моего дегустатора. Женщина поблагодарила за угощение, и мы одновременно произнесли «Увидимся завтра», когда она направилась обратно к своим клиентам. В течение следующих нескольких часов было много посетителей. Некоторые из них завсегдатые, чьи заказы мы знали наизусть, а другие новенькие, которые смотрели на витрины, кусая губы и спрашивая совета. Мы варили кофе в кофейниках, упаковывали дюжины пончиков в бумажные коробки, перевязанные бечевкой, передавали кексы, булочки и поджаренные рогалики тарелку за тарелкой. Мы раздавали мягкие соленые крендельки, завернутые в вощёную бумагу. Коробки с обеденными булочками и фокаччей скользили через прилавок в нетерпеливые руки. Мы нарезали батоны и заворачивали их для дневных бутербродов. Люди раздумывали и выбирали пироги, а на праздничные торты наносились имена. Мы вытерли крошки со стола и прилавка и были вынуждены сообщить, что на сегодня все распродано. День клонился к вечеру, а колокольчик звонил все реже и реже. Я достала с полки в кабинете несколько своих любимых кулинарных книг и налила себе чашку свежего кофе. Я уселась за стойку, где ярко светило солнце, и принялась листать книгу, которая была старше меня, с исчерканными и помятыми страницами, заполненными моими рукописными заметками. Это был подарок пекаря, который первым открыл этот магазинчик. Я купила его, когда он ушел на пенсию. Он был добрым человеком с тихим голосом и мукой в бровях. Я вспомнила, как однажды пришла за хлебом и, откусив кусочек, сказала ему, что всегда могу отличить его хлеб от другого, что у него какой-то фирменный вкус. Он улыбнулся, оперся локтями о прилавок и, глянув из стороны в сторону, чтобы никто не услышал его секрет, прошептал: «Мука Грэма». С того дня мы подружились, и вскоре я стала на него работать. От просмотра книги рецептов у меня заурчало в животе. Я шагнула за прилавок и взяла с полки багет, отхватила огромный кусок и разрезала его вдоль. У меня была бутылка оливкового масла, зеленого и фруктового, вкус которого улавливается задней стенкой горла, и побрызгала им хлеб. В холодильнике нашелся запас артишоков и банка каперсов, а в кладовке контейнер с мягкими вялеными помидорами. Я положила все это на смазанный маслом хлеб, посыпала сверху черным молотым перцем и отнесла тарелку обратно на солнечное место за стойкой. Хлеб был восхитителен, и я с гордостью наслаждалась каждым кусочком, просматривая новые рецепты бискотти. Я достала ручку из кармана и добавила пометку: «Больше апельсинового вкуса. Может, добавить мармелад?» Следующий план состоял в том, чтобы приготовить ореховое и шоколадное бискотти, а также что-нибудь весеннее. «Клубнику с ревенем?» Прежде чем перевернуть вывеску, я отнесла свою чашку обратно к окну, где стояла утром. Я оглядела улицу. Суббота была моим любимым днем. Сладких снов.